Глава 11, в которой Жильдастре Гомен заявляет, что его друг Антифер близок к умопомешательству. Итак, душеприказчик Камиль Паши, нотариус Бен Омар и его клерк явились на условленное свидание. Они бы ни за что его не пропустили, ведь прошло уже несколько дней, как они приехали в Суэц, и легко себе представить, с каким нетерпением ожидали они встречи с малуинцем. По знаку дядюшки Антифера, Жюэль и Жильдастре Гомен замерли на месте. Все трое ловко притворились, будто так увлечены разговором, что ничто другое их не интересует. Бен Омар приблизился к ним, приняв свою обычную угодливо-подобострастную позу. Никто даже виду не подал, что замечает его присутствие. «Итак, господин», — осмелился произнести нотариус самым елейным голосом, на какой он только был способен. Дядюшка Антифер повернул голову и окинул его равнодушным взглядом, словно увидел впервые. «Господин, это я!» — повторял нотариус, отвешивая поклоны. «Кто вы?» Понять это можно было только так. «На кой черт ты мне сдалась, египетская мумия, вылезшая из своего ящика?» «Но это же я, Бен Омар, нотариус из Александрии. Неужели вы меня не узнаете?» «Разве мы знакомы с этим господином?» — спросил Пьер Серван Мало и подмигнул своим спутникам, грызя кремниевый чубук. «Мне кажется», — ответил Жильдастре Гомен, в котором растерянность нотариуса возбудила жалость, — «это господин Бен Омар, с которым мы уже имели удовольствие встречаться». «В самом деле», — сказал дядюшка Антифер, словно стараясь воскресить в памяти что-то очень далекое и давно минувшее. «Да, да, кажется, вспоминаю. Бон Омар или Бен Омар?» «С вашего разрешения, Бен Омар». «Ну и так, что вы здесь делаете?» «Как? Что я здесь делаю? Я жду вас, господин Антифер». «Вы ждете меня?» «Ну, конечно! Разве вы забыли свидание, назначенное в Суэте?» «Свидание? А зачем?» — ответил малуинец, так превосходно разыграв сцену удивления, что сумел провести даже многоопытного нотариуса. «Как? Зачем? А завещание Камильк-Паши — этот остров и завещанные миллионы!» «Мне кажется, вы могли бы сказать, что это мой остров». «Да, ваш остров. Я вижу, память к вам возвращается, и так как завещание вменяет мне в обязанность...» «Так и будет, господин Бен Омар. Доброе утро!» «Доброе утро!» И, не сказав «до свидания», он движением плеч дал понять Жюэлю и Трегумену, чтобы они следовали за ним. Они уже удалялись от вокзала, когда нотариус снова к ним подбежал. «Где вы думаете остановиться в Суэце?» — спросил он. «В какой-нибудь гостинице», — ответил дядюшка Антифер. «Не подойдет ли вам та гостиница, в которой я остановился с моим клерком Назимом?» «Та или другая, это совершенно безразлично. Для тех 48 часов, что мы здесь проведем...» «48 часов?» — переспросил Бен Омар с нескрываемым беспокойством. «Разве вы еще не достигли конечной цели своего путешествия?» «Ни в коем случае», — ответил дядюшка Антифер. «Нам предстоит еще плавание». «Плавание?» — воскликнул нотариус и так изменился в лице, будто палуба корабля уже качалась у него под ногами. «Да, плавание, которое мы совершим на борту пакетбота «Оксус», отходящего в Бомбей». «В Бомбей?» «И который послезавтра уходит из Суэца. Я приглашаю вас принять участие в поездке, так как ваше общество нам навязано». «Где же этот остров?» — с жестом отчаяния спросил нотариус. «На своем месте, господин Бен Омар». Затем дядюшка Антифер, сопровождаемый Жюэлем и Трегуменом, отправился в ближайшую гостиницу, куда вскоре был доставлен и их легкий багаж. Минуты позже Бен Омар вернулся к Назиму. Наблюдательный человек мог бы заметить, как непочтительно встретил нотариуса так называемый клерк. Ах, если бы не этот процент, который ему полагается с миллионов, если бы не страх, который ему внушал Саук, с какой бы радостью послал он к черту и наследника, и это завещание Камильк-Паши, и этот неведомый остров, в поисках которого нужно было преодолевать моря и континенты. Если бы нашему Малуинцу сказали, что арабами Суэц некогда назывался Суейс, а египтянами Клеопатрис, он бы, не задумываясь, ответил: «Для моих дел совершенно безразлично, как его называли раньше». Этому нетерпеливому человеку даже в голову не приходило осмотреть, скажем, мечети, старинные здания, не отличающиеся, впрочем, особым своеобразием, две или три площади, из коих самое любопытное – хлебный базар, дом, обращенный фасадом к морю, служивший резиденцией генералу Бонапарту. Но Жюэль, в отличие от дядюшки Антифера, решил употребить свободное время на осмотр этого малопривлекательного, невзрачного и грязного города, в котором насчитывается 15 тысяч жителей. Молодой капитан вместе с Жильдасом Трегуменом успел обойти за два дня все улицы и закоулки и обследовать Суэцкий рейд, где не менее 500 кораблей могли бы найти удобную якорную стоянку, не рискуя сесть на мель, так как глубина рейда достигает 16-20 метров и надежное укрытие от преобладающих здесь в любое время года северо-западных ветров. Благодаря железной дороге, соединяющей Каир и Александрию, Суэц вел морскую торговлю еще до того, как было решено построить канал. По своему положению в глубине одноименного залива, который вдается на 186 километров в материк, между египетским побережьем и Синайским полуостровом, Суэц господствует на Красном море и пусть медленными шагами, но уверенно идет к рассвету. Но, еще раз скажем, все это ни в малейшей степени не интересовало дядюшку Антифера. В то время, как оба его спутника бродили по городу, он почти не покидал великолепного пляжа, превращенного в место для прогулок. Правда, дядюшка Антифер чувствовал, как за ним неотступно следят то Назим, то Бен Омар. Хотя они не приближались к нему, но не спускали с него глаз. Впрочем, он делал вид, будто ничего не замечает. Погруженный в свои неотвязные думы, малуинец сидел на скамье, буравя взглядом горизонт Красного моря и как бы стараясь увидеть то, что недоступно взору. Иногда его воображение настолько подчинялось навязчивой идее, что ему начинало казаться, он видит остров, его остров, возникающий в туманной дали, там, на юге. Это был своего рода мираж, так часто появляющийся у этих песчаных берегов. Чудесный феномен, обманывающий зрение. Утром 11 марта пакетбот «Оксус» закончил, наконец, приготовление к отплытию и погрузил уголь, необходимый для перехода через Индийский океан, включая обычные стоянки в промежуточных портах. Не следует удивляться, что дядюшка Антифер, Жильдас Трегумен и Жюэль уже на рассвете прибыли на пакетбот, опередив Бен Омара и Саука. Этот большой пакетбот, в основном предназначенный для коммерческих грузов, был приспособлен и для перевозки пассажиров, большей частью следовавших в Бомбей, лишь немногие должны были высадиться в Адене и Маскате. К 11 часам утра «Оксус» снялся с якоря и вышел на длинный фарватер Суэца. Поднялся довольно свежий северо-западный ветер, имевший тенденцию перейти в западный. Так как из-за частых остановок путешествие должно было продлиться не меньше двух недель, Жюэль заказал каюту с тремя выдвижными койками, предназначенными для послеобеденного или ночного сна. Само собой разумеется, что Саук и Бен Омар заняли другую каюту, из которой нотариус выходил весьма редко и очень ненадолго. Дядюшка Антифер, твердо решив свести до минимума общение между обеими сторонами, объявил об этом злополучному нотариусу со свойственной ему деликатностью белого медведя. «Господин Бен Омар, мы путешествуем вместе, это решено, но каждый идет своей дорогой». «Я пойду по моей, вы по вашей. Достаточно того, что вы сосвидетельствуете мое вступление во владение наследством, и баста. А затем, я надеюсь, мы будем иметь удовольствие никогда больше не встречаться ни на этом, ни на том свете». Пока «Оксус» спускался вдоль залива, защищенного возвышенностями перешейка, плавание было так же спокойно, как по озеру. Но когда он вышел в Красное море, ветры, налетающие из аравийских пустынь, встретили его довольно сурово. Началась такая сильная бортовая качка, что заболело большинство пассажиров. Назима, по-видимому, качка беспокоила не больше, чем дядюшку Антифера и Жюэля, и не больше, чем Жильдаса Трегомена, реабилитировавшего в своем лице корпорацию моряков пресных вод. Что же касается нотариуса, то никаким пером не описать то жалкое состояние, до которого он дошел. Он ни разу не показался ни на палубе, ни в салоне, ни в столовой. Вообще его никто не видел за все время плавания, и только из-за двери каюты доносились его жалобные стоны. Действительно, для него было бы гораздо лучше превратиться на время путешествия в настоящую мумию. Славный Трегомен, чувствовавший сострадание к несчастному, навещал его несколько раз, что никого не удивляло, так как все знали доброту и отзывчивость этого человека. А дядюшка Антифер, не простивший Бен-Омару попытки похитить его широту, только пожимал плечами, когда Жильдас Трегомен пробовал разжалобить его и вызвать сочувствие к несчастному больному. «Ну что, лодочник?» — говорил он Трегомену, грызя свой чубук и перекатывая его из стороны в сторону. «Вывернуло твоего Омара наизнанку?» «Почти». «С чем тебя и поздравляю!» «Старина, неужели ты не навестишь его хоть один разок?» «Конечно, лодочник, конечно! Я непременно навещу его, когда от Омара останется одна скорлупа!» «Ну как можно говорить серьезно с человеком, который так отвечает и при этом заливается смехом?» Но если нотариус во время плавания никому не докучал своим присутствием, то его клерк Назим часто вызывал в дядюшке Антифере вполне законное раздражение. Нельзя сказать, что Назим навязывал ему свое присутствие. Нет, да и зачем ему было это делать, раз они не могли беседовать, ведь считалось, что Назим не знает французского языка. Но мнимый клерк всегда оказывался рядом. Он подглядывал из-под тишка за малуинцем, словно выполняя поручение своего патрона. С каким бы наслаждением дядюшка Антифер вышвырнул его за борт? Конечно, если допустить, что египтянин был таким человеком, который потерпел бы подобное обращение с собой. Переход по Красному морю был труден, хотя еще и не наступила невыносимая жара. В это время, как известно, работу у паровых котлов могут выдержать одни арабы, только они обладают способностью переносить такую жару, при которой в несколько минут сваривается яйцо. 15 марта Оксус достиг наиболее узкого места Баб-эль-Мандабского пролива. Оставив по бакборту английский остров Перим, три француза приветствовали флаг своей родины, развивающейся над крепостью Абок на африканском берегу. Примечание. Имеется в виду берег французского Сомали. Конец примечания. Затем пароход вышел на морской простор Аденского залива и направился к порту, носящему то же название. Здесь должны были высадиться несколько пассажиров. Аден – еще один ключ в связке ключей Красного моря, висящий на поясе Великобритании, этой хлопотливой, вечно озабоченной хозяйки. Благодаря острову Перим, превращенному ею во второй Гибралтар, она держит в своих руках вход в этот коридор длиною в 600 лие, ведущий в Индийский океан. Хотя гавань Адена понемногу заносит песком, она располагает, однако, обширной и удобной якорной стоянкой на восточной стороне, а на западной – таким хорошим доком, что в нем может укрыться целый флот. Англичане обосновались в Адене с 1823 года. Этот город, процветавший еще в XI и XII веках, как бы самой судьбой был предназначен для того, чтобы стать огромным складом, куда стекались товары из далеких восточных стран. К 30 тысячам жителей Адена в тот вечер прибавилось еще три человека, три француза. В течение 24 часов Франция была представлена здесь тремя отважными малуинцами. Дядюшке Антиферу и в голову не приходило сойти с пакетбота. Он проводил время, бронясь из-за этой случайной стоянки, которая к его величайшему негодованию сделала возможным появление на палубе Оксуса нотариуса Бен-Омара. Но в каком виде? О, Боже! У него едва хватило сил дотащиться до Юта. «А, это вы, господин Бен Омар?» — произнес Пьер Сорван Мало с напускной серьезностью. «Ба, ведь я вас не узнал!» «Вряд ли вы дотянете до конца путешествия. На вашем месте я бы остался в Адене». «Я бы и сам этого хотел», — пролепетал несчастный, и голос его был тих, как легкое дуновение ветерка. «Несколько дней отдыха могли бы поставить меня на ноги, если бы вы согласились подождать следующего пакетбота». «Очень жаль, господин Бен Омар, но я тороплюсь вручить вам кругленькую сумму, которая вам причитается, и, к величайшему моему огорчению, не могу задерживаться в пути». «А еще далеко?» «Больше, чем далеко», — ответил дядюшка Антифер, описав рукой дугу совершенно немыслимого диаметра. Вслед за тем Бен Омар, тащаясь как лангуста, добрался до своей каюты, надо полагать, не очень ободренный этим коротким разговором. Примечание. Лангуста — большой морской рак с твердым панцирем, без клешней, водится в Средиземном море и Атлантическом океане. Конец примечания. Жюэль и Трегумен вернулись к обеду на пакетбот и, конечно, не стали делиться с Антифером своими впечатлениями от посещения Адена. Он все равно не стал бы их слушать. На следующий день, после полудня, Оксус вышел в море и никак не мог похвастать приемом индийской амфитриты. Жильдас Трегумен произносил «амфитриоты». Примечание. В греческой мифологии нимфа, супруга бога моря Посейдона. Конец примечания. Богиня была своенравна, капризна, раздражительна, и это дало себя знать на борту парохода. Лучше и не думать о том, что происходило в каюте Бен Омара. Если бы его вынесли на палубу, завернутым в одеяло, и захотели бросить с ядром на ногах в объятии упомянутой богини, вряд ли у него хватило бы сил воспротивиться преждевременной погребальной церемонии. Погода улучшилась только на третий день, когда потянул северо-восточный ветер, что дало возможность пакетботу укрыться у Хадрамаутского берега. Примечание. Хадрамаут — историческая область в британском протекторате Аден. Конец примечания. Нетрудно догадаться, что если Саук безболезненно переносил все превратности плавания и не чувствовал физических страданий, то совсем иным было его моральное состояние. Зависеть от какого-то проклятого француза, не иметь возможности вырвать у него тайну острова, быть вынужденным следовать за ним до тех пор, пока он не остановится. Будет ли это в одном из портов, лежащих на пути Оксуса, в Маскате, Сурате или Бомбее? Не поплывет ли малуинец дальше, через Ормузский пролив, если он намерен высадиться в Маскате? А вдруг целью путешествия окажется один из бесчисленных островков Персидского залива, где Камиль-паша мог зарыть свои сокровища? Из-за этого неведения, из-за этой неопределенности Саук все время находился в состоянии крайнего раздражения. Он с радостью вырвал бы эту тайну из самого нутра Антифера. Сколько раз он старался уловить хотя бы несколько слов из разговора, который вели между собой французы. Они-то ведь считали, что он не понимает их языка и могли бы не остерегаться в его присутствии. Но все его ухищрения оказывались тщетными. Как раз этот мнимый клерк и вызывал у малуинцев особое недоверие. В его внешности было что-то отталкивающее, внушавшее отвращение. Это бессознательное, инстинктивное чувство испытывали в равной мере и дядюшка Антифер, и его спутники. При виде Саука они тотчас же удалялись, и это его еще больше злило. Утром 19 марта Оксус остановился на 12 часов у арабского берега в Марбате. Затем он направился своим курсом вдоль берегов Омана, поднимаясь к Маскату. Через два дня он обогнет мыс Рас-эль-Хад. Пройдет еще 24 часа, Оксус бросит якорь в порту столицы Мамата, и дядюшка Антифер достигнет цели своего путешествия. Да и пора бы ему уже прибыть к месту назначения. По мере приближения Маската малуинец становился все более замкнутым и угрюмым. Всем своим существом он стремился к своему желанному острову, к этому источнику золота и алмазов, который перешел в его безраздельную собственность. Мысленным взором Антифера открывалась пещера Али-Бабы, переданная ему во владение завещанием Камиль-Паши, вздумавшего повторить феерию из «Тысячи и одной ночи». «Знаете, — сказал он в тот день своим спутникам, — если богатство этого доброго малого, этого египтянина, он говорил о нем с такой фамильярностью, как племянник о своем американском дядюшке, оставившем ему наследство, если это богатство состоит из золотых слитков, я могу попасть в затруднительное положение, когда придется увозить его в Сен-Мало». «Я вам сочувствую, дядя», — ответил Жюэль. «Мне думается, мы найдем выход», — осмелился вставить свое замечание Жильдас Трегумен, «если наполним золотом наши чемоданы, карманы и даже шляпы». «Ты рассуждаешь, как лодочник», — воскликнул дядюшка Антифер. «Он воображает, что миллион золотом можно захватить под мышку». «Я думал, старина, что... Разве тебе приходилось когда-нибудь видеть целый миллион, да еще золотом?» «Никогда, даже во сне». «И ты не знаешь, сколько он весит?» «Понятия не имею». «Ну, а я знаю, лодочник, потому что я не поленился подсчитать». «Так скажи». «Слиток золота стоимостью в миллион весит приблизительно 322 килограмма». «Не больше?» — наивно спросил Жильдас Трегумен. Дядюшка Антифер искоса взглянул на него. Удостоверившись, что это замечание было сделано без всякой тени иронии, он почувствовал себя обезоруженным. «Но, — продолжал он, — если 1 миллион весит 322 килограмма, то 100 миллионов весят 32 200...» произнес Трегумен, — «уж ты скажешь». «А знаешь ли ты, сколько понадобится людей, чтобы перенести эти 100 миллионов, если каждый человек возьмет по 100 килограммов?» «Ну, говори же, старина!» «322 человека! А так как нас только трое, можешь себе вообразить, какие затруднения возникнут на моем острове! К счастью, мои сокровища состоят главным образом из алмазов и драгоценных камней!» «А ведь дядя и в самом деле прав», — подтвердил Жюэль. «И я скажу», — добавил Трегумен, «что этот милейший Камиль-Паша неплохо все устроил». «О, да!» — воскликнул дядюшка Антифер. «Алмазы легко будет сбыть с рук ювелирам Парижа или Лондона». «Какая продажа, друзья мои, какая продажа! Но, разумеется, я продам не все. Нет, не все». «Ты продашь только часть?» «Да, лодочник, да», — ответил дядюшка Антифер, причем лицо его судорожно подергивалось, а глаза метали молнии. «Да! Прежде всего, один я ставлю себе». «Один алмаз в миллион франков. Буду носить его на рубашке». «На рубашке», — повторил Жильдас Трегумен. «Ты будешь просто ослепителен. На тебя невозможно будет глядеть». «Второй — для Энугат», — продолжал дядюшка Антифер. «От такого камешка она еще больше похорошеет». «Вряд ли, дядя. Разве можно быть красивее, чем она сейчас?» — поспешил прервать его Жюэль. «Ладно, племянничек, ладно». «Ну, а третий алмаз будет для моей сестры!» «Для нашей славной Нанон!» — воскликнул Жильдас Трегумен. «Она будет разукрашена, как пречистая дева, что на улице Паркон де ла Барбине. Послушай, ты, наверное, хочешь, чтобы кто-нибудь к ней снова посватался?» Пожав плечами, дядюшка Антифер продолжал. «Четвертый алмаз предназначен для тебя, Жюэль. Хороший камень. Ты будешь носить его на груди в виде булавки». «Спасибо, дядя». «И пятый тебе, лодочник». «Мне? Разве что посадить его на форштевне прекрасной Амелии?» Примечание. Форштевень — носовая оконечность судна. Конец примечания. «Нет, лодочник, ты наденешь его на палец. Он будет в кольце, в широком перстне». «Алмаз на моей толстой красной лапе? Это мне подойдет, как носки францисканцу», — возразил Трегумен, показывая огромную руку, пригодную скорее смолить перлинь, чем выставлять на показ кольца. Примечание. Францисканцы — нищенствующие католические монахи. Перлинь — корабельный пеньковый канат толщиной в 10-15 сантиметров. Конец примечаний. «Ничего не значит, лодочник». «Не исключена возможность, что ты еще встретишь женщину, которая захочет...» «Кого ты имеешь в виду, старина? Есть, правда, одна красивая вдова, бокалейщица из Сен-Сервана». «Бакалейщица! Бакалейщица!» — закричал на него дядюшка Антифер. «Представляешь ли ты себе, с каким видом она войдет, твоя бакалейщица, в наш семейный круг, после того, как Энагат выйдет замуж за принца, а Жюэль женится на принцессе?» На этом разговор оборвался, и молодой капитан только вздохнул при мысли, что его дядя все еще носится со своими вздорными мечтами. Как внушить ему здравые мысли, если к несчастью, да, именно к несчастью, он станет обладателем миллионов? «Положительно, он сойдет с ума и очень скоро, если так будет продолжаться», сказал Жильдас Трегумен Жюэлю, когда они остались вдвоем. «И я этого опасаюсь», — ответил Жюэль, глядя на своего дядю, который бормотал что-то себе под нос. Двумя днями позднее, 22 марта, Оксус прибыл в порт Маскат, и трое матросов вынесли Бен-Омара из каюты. На кого он был похож? Это был скелет, или, вернее, мумия, потому что кожа еще держалась на костях злополучного нотариуса.